«Поживем, увидим», — без признака смущения ответил Жан. «Милый мой французик, вы настоящий хвостун. Советую вам прекратить эти шутки. Вам не удастся взбесить меня, честное слово. Скорее вы добьетесь кнута».